А мне пришлось видеть не менее привлекательный тип нашей русской женской красоты в семьях потомственных новгородцев, — сказала Сима. Там, наверное, произошло смешение древних новгорожан и варягов-скандинавов. Удивительно глубокие, широко расставленные глаза, великолепные фигуры, крупные, мощные у мужчин, крепкие и небольшие у женщин. А мне очень понравились. Давно, еще с волжских моих путешествий, женщины, какие встречаются в Астрахани. Там к русской примешалась монгольская кровь и, очевидно, еще иранская. Получилась комбинация, в которой тонкое изящество монгольских черт сочеталось со здоровьем волгарей и добавился оттенок древнего персидского благородства. Что вы смеетесь? Я думаю, что таких центров красоты можно найти еще десятки в нашей громадной стране, — сказала Сима. Мне рассказывали о прелестных симферопольских, минских, иркутских, ташкентских и не помню еще каких девчатах. Что же, вы правы. Мы судим по собственному опыту, а он у Бога мал для разнообразия и просторов союза, — согласился Гирин. А знаете, как можно всегда отличить русскую женщину хорошей породы, если сказать по-научному «чистой линии», — лукаво улыбнулась Сима. «Скажем, вас?» «И меня», — спокойно согласилась Сима. Она вытянула вперед загорелую ногу. С весны Сима ходила без чулок, что совпадало с современной модой. Гирин поглядел с восхищением. Но девушка поморщилась. «Я вам не себя показываю, а признак». «Я ищу его». «Вот подъем породистый, крутой аркой». «Не так». Ступни с высоким подъемом мало ли у кого могут быть, другое. — Ага, понял, — вскричал Гирин. — Полное отсутствие волос на голенях. Это годится и для мужчин. — Совершенно верно. Обратите внимание при надобности, ученый-антрополог. Но я хотел расспросить еще о Серебряковой. Что с ней сейчас? Умерла во Франции. Осталось множество ее картин, которые не пользуются там успехом. Она хотела вернуться на родину к дочери, но, видно, не успела. Очень была стара. Но я бы на месте наших вершителей судеб искусства приобрел бы ее наследие. Продадут по дешевке, а художник-то большой, наш, русский, настоящий, неотъемлемая часть родной культуры. Один раз до войны мы отказались от рисунков, завещанных нам Александром Яковлевым, художником-путешественником.